Что случилось, Лея?» «Пойдем в подземелье. Нужно кое-что проверить», — попросила я. «Ты в нем часто бываешь?» «Два дня назад спускалась. Там погреба с овощами, заготовками и несколько холодильных камер. В них хранится мясо, рыба», — рассказывала девушка, когда мы направились вниз. За тяжелой дверью, что вела в подземелье, тянуло холодом. В моей руке зажегся магический светильник, осветивший коридор и стены, по которым заплясали тени от наших фигур. Марушка шла первой, я за ней. Не отставали от нас Рогнеда и Эндора. «Ой, а ключи у вас с собой? Их всегда при себе держит домоправительница». «Подземелье, оно вообще большое?» — уточнила я, протянув большую связку ключей разных размеров и рассматривая длинный коридор, уходивший вдаль. «Говорят, большое, но ход дальше завален». Марушка подобрала ключ и начала открывать двери, располагавшиеся по обеим сторонам коридора. Дедушка Гудвин как-то обмолвился, что тянется оно до самого леса. По подземелью в древние времена женщины, дети и старики спасались в случае набегов. Но со временем им перестали пользоваться, и подземный ход стал разрушаться. Вот его и завалили, чтобы никто не пострадал. Вот, смотрите, здесь овощи, а там кладки с соленьями. Мы обходили помещение за помещением и внимательно рассматривали каждый закуток. В одном висели сетки с луком, а в небольших плетеных ларях под сухим песком лежали морковь, свекла, отдельно на полках располагались капустные кочаны. Во втором — картофель в ящиках. В третьем — запечатанные катки с моченными яблоками, клюквой. Далее становилось холоднее, и нашим глазам открылись копченые окорока и колбасы, привешенные к потолку. Сыры, завернутые в чистую ткань, лежали на полках. Запасов было много, вот почему лорд Трибоний сказал, что особняк может выдержать любую осаду. Пока не было ничего, что говорило бы о том, что здесь кого-то спрятали. Марушка, закрывая после осмотра кладовые, открывала следующие, и когда дошла очередь до холодильников, мы очутились в царстве льда. «Зимой напилили», — пояснила она, — «когда мы увидели толстые ледяные плиты, а на них замороженные рыбины, а в другом холодильнике — мясные туши. Мужики деревенские за один день управились». «А что там?» «Марушка», — спросила леди Рогнеда и показала на неприметную дверь перед стеной из больших камней, которыми был засыпан подземный ход. В воздухе, где смешались разные вкусные запахи, пробивался чужеродный аромат, и ее нос уловил его мгновенно. «Хлороформом тянет». «Сейчас проверим», — пробормотала девушка и, подобрав ключик, отомкнула дверь. «Я в этой кладовке никогда не бывала. Ой!» Помещение, открывшееся нашим глазам, было небольшим и пустым, если не считать лавки, на которой лежала фигура, завернутая в одеяло, и цепь с кандалами, прибитая в углу. «Это же камера!» — мгновенно догадалась Марушка. «Как-то тетушка Хлоя, я только служить сюда устроилась, шепотом поведала, что узник в подземелье содержится, ждет, когда за ним из города прибудут, да в тюрьму увезут». Рогнеда стремительно развернула одеяло, на каменный пол упало дурно пахнущее полотенце, а на скамье лежала красивая леди в черной шелковой пижаме, расшитой золотыми и красными нитями. Она спала, и если бы не ее еле слышимое дыхание, можно было подумать, что она мертва. Таким бледным, с синими прожилками было ее лицо. «Принцесса дракона», — прошептала Рогнеда и легко подхватила хрупкую женщину на руки. А я подняла полотенце и замерла в наклоне. Под лавкой что-то блеснуло. Упаковав вонючую находку в бумажный пакет, что лежал в моем кармане, я опустилась на колени и достала из-под лавки пуговицу. Костяная, с металлической отделкой, она никак не подходила к наряду принцессы. Но разбираться с этим здесь, в подземелье, смысла не было, тем более, что меня привлекло кое-что странное. Стоило мне только выпрямиться, как на противоположной стене проступило очертание тяжелой кованой двери, и я поняла, что большой ключ, отданный мне дедушкой Гудвином, от нее. Сейчас мне стало ясно, что подземелье завалили не просто так. В нем спрятан архив рода Блэкредсон. «Лея, мы не можем тебя оставить здесь одну», — позвала Эндора, а леди Рогнеда с драгоценной ношей на руках, судя по удаляющимся и оттого еле слышимым шагам, уже поднялась наверх. «Пойдем в библиотеку, а Марушка закроет все на ключ». Я подчинилась. Во-первых, не стоило раньше времени привлекать внимание к тому, что я обнаружила в подземелье, а во-вторых, нас действительно ждали в библиотеке. Мы поспешили наверх, а Марушка, закрыв подземелье и вложив ключи мне в руку, побежала вперед со словами: «Мы сейчас все организуем. Рядом с библиотекой есть комната. Хозяйка там любила вздремнуть с книгой после обеда. Я думаю, она будет в самый раз». «Очень хорошо. Какая она удобная». «Я останусь с принцессой. Ее нужно охранять», — решила леди Рогнеда, когда мы вошли в комнату, и она, положив спящую леди на диван, попросила: «Лея, пригласите леди Червус заглянуть к нам. Она должна убедиться, что принцесса просто спит и ей ничего не угрожает. Вопрос можно снять с повестки». «Хорошо. Я думаю, что и леди Тримиер тоже захочет вас здесь навестить», — согласилась я, и мы с леди Делагарди отправились в библиотеку, а Марушка уже несла таз с теплой водой и полотенце, чтобы привести в порядок принцессу после нахождения в подземелье. «Уна, ты не плачь, не вой, а смейся. Слез нам, дочка, не простят», — прошептала леди Айрис и упала в обморок в тот самый момент, когда мы с леди Эндорой переступили порог библиотеки, и мое лицо ей показалось слишком торжествующим, довольным. «Арника, а расскажите нам всем, для чего вам потребовалась принцесса дракона?» Леди Тримиер не обращала внимания на обморочное состояние леди Айрис. Достаточно было того, что едва Эндора сделала шаг в ее сторону, как леди Торквемада открыла глаза и хрипло сказала: «Не нужно, я уже в порядке». «Не поняла, а при чем здесь я?» — удивилась леди Зархак. «Какое отношение я имею к появлению в подземелье этого древнего особняка странной магини?» «Леди Зархак», — терпеливо и спокойно пояснила Видана, «леди Айрис с момента своего прибытия в особняк постоянно находилась на наших глазах, и в день ее появления лорд Трибоний осмотрел дом в подземелье в том числе. Так вот, посторонних здесь не было. Или вы готовы поспорить со знаменитым волчьим обонянием? Это именно вы прибыли в имение, стараясь остаться неузнанной. Договоренность с Уной уже была, и когда вы появились, она открыла подземелье. У вас есть чем возразить?» «Рассказывайте, леди Тримиер, рассказывайте», — милостиво согласилась Арника. «Обожаю захватывающие истории. Может, сами поведаете всем здесь сидящим, для чего кто-то похитил принцессу?» «Не уследили вампиры, не уберегли свою красавицу», — усмехнулась она. «Надо же, захотела приватности и собралась принять ванну без надсмотрщиков». «Леди Лейлу похитили вы». «Не одна, конечно. Вам помогали?» «Арника, принцесса дракона потребовалась вам с леди Айрис и тем, кто стоит за вашими спинами, кто руководит вашими действиями». Леди Тримиер поднялась и прошлась по библиотеке, на мгновение задержавшись у портретов на стене. «Сегодня ночью здесь планировалось целое побоище, после которого должно было остаться несколько трупов, и один из них — принцесса дракона. Гибель родственницы Блудсина Пятого на территории империи стала бы причиной, если не ссоры, то охлаждение отношений между королевством и империей. Как закономерный итог — высылка нашей Демписии, а может быть и разрыв дипломатических отношений. Об этом давно грезят определенные круги в соседних королевствах. Вы же помните встречу Клуба магического единения 18 лет назад? Она проходила в королевстве Черного Дракона, и только помощь тетрамонов спутала все планы на убийство Гиена Мордерата и разрыв отношений между нашими государствами. Сейчас дубль 2, только с планами, идущими еще дальше. Скопление войск неподалеку от крепости явно свидетельствует о том, что здесь должна была пролиться кровь не только принцессы дракона, и наша, но и подданных других держав. Неужели вы готовы были, Арника, принести в жертву леди Айрис? А может быть, это вас планировали убить и тем самым спровоцировать пересечение границы якобы для помощи плененной в имении подданной подлунного королевства? Молчите? Ну, молчите. Ваше леди молчание красноречивее любой болтовни. А что скажете вы, Шарлотта? Видана остановилась перед леди Винтерс. Кого хотели принести в жертву амбициям одного из пятерых? Почему планировали? Бледнее пробормотала Валерий и, неожиданно стащив с плеч огромную шелковую шаль, начала судорожно укутывать Шарлотту, А та с окаменевшим лицом сидела и в упор смотрела на леди Торквемада. «Потому что никакого вторжения на территорию Империи не будет. Сразу после того, как Сакс возвратился в имение, в крепость прилетело подкрепление из 30 боевых магов, а присутствие здесь леди Червус и леди Делагарди – залог того, что провокации в библиотеке исключены». «Провокации? Да во всем доме магические потоки кем-то перехвачены. Я не могу запустить ни одного заклинания», – устало заметила леди Айрис. «Девчонка Блэк Редсон скачет как газель, и ведь не скажешь, что она на ногах почти сутки. Где же мы так просчитались?» «Говорите о себе, леди Торквемада», — рассердилась Арника. «У меня была одна задача — уговорить леди Триммер согласиться на помолвку Леи и Орландо, и это все, зачем я сюда прибыла». «Ты хочешь, чтобы я все взяла на себя?» — ахнула леди Торквемада и схватилась за сердце. «Нет». «Но то, что совести у тебя не было никогда, я знала. Но чтобы вот так...» «Нет-нет, голубушка, мы так не договаривались». «Ну что же вы замолчали, леди Айрис? Продолжайте. Расскажите нам, что вы с Арникой должны были еще здесь сотворить. То, что мы с Леей и принцессой дракона не должны были увидеть рассвет, я в курсе. Но ради чего? Вы что, всерьез полагали, что вторжение войск нескольких королевств повергнет Титана и позволит вам диктовать условия? Арника!» — голос леди Триммер заледенел и ударил наотмашь. «Вы на нашей территории, и покинуть ее без разрешения не получится. Рассказывайте!» «Да мне нечего рассказывать!» — пожала плечами леди Зархак. «Меня пригласили в имение и пообещали, что здесь будешь ты, и я появилась. Мой главный интерес — Лея. Вот скажи правду, ведь это она, исчезнувшая принцесса из королевства вулканов. Только честно, я никому не скажу». Леди Червус с удивлением посмотрела на меня. Я сделала огромные глаза, никто и ответить ничего не успел, как за дверью раздался грохот. Распахнулась дверь, и на пороге появился Аксель Арганди, а следом мой кузен, Атон Блэк Редсон. «О, как вас много, леди!» — хмыкнул Аксель. «Но мы с Атоном по делу. Леди Триммер, лорд Гернберг просил передать, что при нападении на заставу среди захваченных оказался некто Рубиус Зархак, и он утверждает, что его мать, леди Арника, здесь в имении, и они должны были встретиться с ней через час. От себя добавлю, что сей наглый юнец был уверен, что они легко захватят заставу и победно дойдут до особняка, где их будут встречать хлебом и солью. Но что-то пошло не так, правда, Атон?» «Все пошло не так, адепт Арганди. Благодарю за прекрасные новости. Вы возвращаетесь на заставу?» — уточнила леди Триммер. «Нет, мы прикомандированы с Атоном к вам», — отчитался Аксель и подмигнул мне. «А я гляжу, адептка, ты тоже не ищешь легких путей?» «Аксель, Атон, отправляйтесь на второй этаж в гостиную. Сейчас для вас накроют завтрак», — распорядилась леди Триммер и остановилась взглядом на Арнике. «Продолжим. Мы внимательно слушаем вас, леди Зархак». «Ой, простите, леди Триммер». Аксель, уже закрыв за собой дверь, вернулся обратно и, сияя странной улыбкой, довершил. «Мы нечаянно услышали, что кто-то ищет пропавшую много лет назад принцессу королевства вулканов». «Да, я ее ищу», — приободрилась Арника. «Ты знаешь, где она?» «А то, иначе бы и не переспрашивал», — продолжая улыбаться, согласился Аксель. Но его улыбка, она была как бы, помягче выразиться, кровожадная, что ли, и очень загадочная. «И она здесь, в библиотеке». «Так я и говорю. Это Лея, да?» — уточнила леди Зархак. «Лея Блэк Редсон». «А вот и неправда. Лея здесь совсем ни при чем. Зря вы ее глазами пожираете. Она, может, и принцесса, но не королевство вулканов», — ухмыльнулся адепт Арганди и, развернувшись, взялся за ручку двери. «Более того, это вообще не девчонка». «Аксель, ну зачем вы запутываете леди Зархак?» — рассмеялась Тацилия Мордерат. «И устраиваете крушение всех ее надежд. Вот нет, чтобы сказать, что 16 лет назад вместо ожидаемой девочки родился мальчишка». «Это вы сами сказали, леди». И с этими словами Аксель покинул библиотеку, и в коридоре раздался заливистый мужской смех. «И еще со мной пытаются спорить о том, что два этих адепта постоянно в своих мыслях и в своем только им доступном мире. На их фоне я, Лея Блэк Редсон, выглядела простушкой». «Я не поняла», — расстроенно сообщила Арника. «Что хотел сказать этот невоспитанный мальчишка?» «А ты сейчас о принцессе или твоем сыне, попавшем в плен при нападении на заставу?» — усмехнулась Тецилия. «А может, тебя только благополучие старшего сына интересует? Орландо в жены принцессу, а младшему как повезет?» «У нас в королевстве майорат, старшему сыну титул — состояние, а остальные — с вещами на выход. Так что с принцессой? Ее нет, что ли?» «И никогда не было. Родился мальчик, а так как на престол перед ним с десяток претендентов, то, видимо, родители решили, что не ровен час, его в пеленках добрая душа накроет подушечкой, и нет младенца. А потому сделали упреждающий шаг». Отправили новорожденного в другую семью, где его вырастили, образование дали, и он жив остался. А перед подданными устроили маленький спектакль, будто бы новорожденная принцесса умерла. Да, и отбились от лорда Гадюкаса, которому король пообещал внучку в жены для него самого за особые заслуги перед королевством, со вздохом резюмировала Арника и потерла виски. «Так говорите, мой мальчик задержан на заставе?» «Да, задержан, и настало время все честно рассказать, леди Зархак», — посоветовала Цицилия, а Видана после недолгой отлучки вернулась в библиотеку и приободрила леди Червус. «Состояние принцессы-дракона удовлетворительное, и ей сейчас ничего не угрожает, но я вызвала специалиста. Тим Никсон, мало того, что превосходный целитель, так и умеет держать язык за зубами». «Это прекрасное известие, и давайте заканчивать». К утру все точки должны быть расставлены. Итак, леди Винтерс, несмотря на испытанное вами потрясение, дайте честный ответ. Вы знали о том, что здесь планируется убийство? Леди Червус, не мигая, смотрела на подданную дальнего королевства. Нет, я знала только о том, что после погребения нашей с Валери родственницы, леди Тарквимада и Зархак хотят убедить леди Триммер и выполнить их условия. Но я даже в самом страшном сне и предположить не могла, что меня приговорили наравне с Виданой стать сакральной жертвой. Но ведь только ваша с Валери гибель могла подвигнуть дальнее королевство ввязаться в войну. Меня не посвятили в детали, а сама я и подумать не могла, что леди Тарквимада решит пойти так далеко, глухо отозвалась Шарлотта и на мгновение прикрыла глаза. Валери забеспокоилась и, подскочив, принялась наливать для нее чай. «Суетиться прекрати!» «Шарлотта, ты что говоришь?» — ужаснулась Валери и поставила перед ней чашку. «Если с тобой что-нибудь случится, мне лорд Винтерс голову оторвет, и папа не защитит, будто ты не знаешь. Вот не хотела я сюда приезжать, и ведь как чувствовала, что нет здесь моей матери, а нас ждет ловушка. Что леди Зархак решила чужими руками убрать конкурента своего сына? Не смотри на меня так!» — Валери понесло. «Бартоломей-младший тоже ученик Зиргурта, и не хуже твоего Орландо. А кроме того, на его стороне связи Винтерсов, поддержка магических родов Дальнего Королевства и образование в магистратуре Академии Зеленых Холмов». «Да я не больше вашего знаю», — разозлилась Арника, и я, вспомнив, поднялась и, оказавшись рядом с леди, достала из кармана пуговицу, обнаруженную в камере. «А говорите, что не имеете отношения к похищению принцессы-дракона. А пуговка-то ваша, леди Зархак. Под лавку в камере, что в подземелье, закатилась, когда вы принцессу туда доставили». «Ты такая же заноза, как и твоя крестная!» — взвигнула она, и ее красивое лицо покрылось пятнами. «А я положила пуговицу перед леди Триммер и вернулась на свое место, чтобы продолжить вести записи». «Я поняла», — ахнула леди Тарквимада. «Ты решила из моей внучки сделать собственное подобие. Своих дочерей пощадила, а вот Лею нет. Прекратите истерить, ближе к делу», — посоветовала Цицилия и, несмотря на бессонную ночь, заулыбалась. «Как я счастлива, что гибель нашего родственника можно считать раскрытой. Ради этого стоило тащиться в эту забегаловку и сидеть всю ночь в твердом неудобном кресле». «В мягком кресле ты бы уснула и ничего не услышала», — заметила Видана. А леди Червус задумчиво смотрела на леди Делагарди. «Эндора, можно вас пригласить на следующей неделе на чашечку кофе?» «С удовольствием. Я думаю, мы найдем, о чем поговорить», — улыбнулась та. «Прекрасно. Шарлотта, позвольте мне еще задать один вопрос. Ваш приезд сюда связан только с желанием попрощаться с Рудбикием Фейн?» Леди Триммер продолжила свою деятельность. «Не только Видана. Нам дали знать о том, что в имении будут представители детективного агентства, мы бодрствуем всегда. И я поняла, это наш шанс. Не знаю, говорил ли кто тебе о том, что ваше агентство назначено главным по расследованию щекотливых ситуаций в магическом мире. Но вот пришел и наш черед обратиться за помощью. Только позвольте, я озвучу нашу ситуацию без свидетелей», — попросила леди Винтерс. «Я надеюсь, это не будет выглядеть слишком нагло». «Нет, если ваша ситуация имеет отношение к тому, что здесь произошло, то, конечно, лучше поговорить позднее», — согласилась Видана и обратилась к Карнике. «Вам есть еще что добавить? Или будете беседовать с лордами из тайной канцелярии?» «Нет, не нужно приглашать ищеек вашего супруга», — прошипела леди Зархак, а ее лицо покрылось ярко-красными пятнами. «Я все расскажу, ведь вы все равно все выясните». «Девушка, не желающая стать супругой моего сына, налейте мне чаю, пожалуйста». Горло пересохло от наглости вашей крестной, но что поделать, у всех своя служба. И пока я наливала чай, она молчала, лишь теребила носовой платок и сверкала глазами. «Это я доставила принцессу дракона в имение. Да, мне помогали, но я не назову имен, хоть пытайте меня. Умру, но не скажу. Зачем она нам понадобилась? Во-первых, эту немолодую леди следовало наказать за одну ситуацию, случившуюся много лет назад. Она влезла куда не следовало и сорвала многолетний труд большого количества людей. За это, как вы понимаете, чаем с плюшками не угощают. Во-вторых, за нее можно и нужно поторговаться. А в-третьих, ее гибель тоже сыграла бы неплохую роль в нашей операции. Можно вопрос? А что супруг так не бережет свою любимую супругу, что даже отозвал по нашему требованию ваших, леди Триммер, телохранителей?» «Это кто вам такую глупость сказал?» — удивилась Видана. «Если вы никого не видите, то совсем не значит, что рядом с нами никого нет. И потом, вы считаете, что я так магически слаба, что позволю себя убить? Я бы не советовала вам даже пробовать, или такое желание возникло в очередной раз». «Умеете вы, леди Триммер, добрым словом успокоить человека», — съязвила Арника. «И сразу легче дышать стало, полной грудью. Но вы мне голову оторвете, что ли? Я неприкосновенное лицо, вот мой дипломатический паспорт», — взвигнула она и выхватила из сумочки свиток. «Я могу встать и покинуть этот зачуханный особняк, и вы ничего не будете делать, не имеете права, да и не захотите устроить международный скандал». «А вы, значит, не побоялись спровоцировать международный скандал и последующие военные действия», — уточнила Видана. «Но ведь ничего не произошло», — постаралась улыбнуться Арника. «Лично я не имею отношения к убийствам, случившимся в имении». «Привет!» Все онемели, когда через окно, даже не разрушив стекло и удивительные чугунные решетки в виде линий, в библиотеку проник незнакомец в длинном темно-синем плаще. Он приподнял остроконечную шляпу и поклонился, а когда выпрямился, то подмигнул мне. «Ну, конечно, хочешь сделать вид, что все произошло случайно? Выбирай самую юную в компании. Не помешаю? А, впрочем, я уже здесь. Разрешите представиться?» «Ардер Морель». «А вы откуда появились?» — растерялась леди Айрис. «Я поставила охрану, заклинания неперебиваемые». «Откуда, откуда? Вышел погулять. Шел-шел, смотрю свет в окошке. Вот и заглянул на огонек. А что, не рады?» — смущенно улыбнулся незнакомец, оглядывая библиотеку. «Миленько тут у вас». «Как это шел-шел?» — ахнула она. «Здесь на десятки верст ни одной души живой нет. Да и все дороги в стороне. Где же вы шли-то?» «Да неважно, где шел. Главное, пришел. А вот ваши собеседницы совсем не удивлены моему присутствию. Скучно им, похоже, в вашем обществе», — излагал свои мысли лорд Морель, а затем щелкнул пальцами, и возникло большое мягкое кресло, в которое он погрузился. «Ох, как я устал, как я долго мечтал о таком отдыхе!» «Да вы, батенька, сиборит!» — усмехнулась Арника. «Так где вы, говорите, гуляли? И как странно, а почему остальные молчат, будто знали, что вы здесь появитесь?» «А кому здесь говорить?» — полюбопытствовал лорд и подмигнул ей. «Леди Мардерат таких, как я, просто не замечает. Птица не ее полета. Леди, не знаю вашего имени, видела за свою долгую жизнь столько, что боюсь ее ничем не удивить». Он улыбнулся леди Червус и перевел взгляд дальше. А Эндора и Ведюха, так мы вместе учились. Знают, что я могу появиться там, где меня не ждали, и тогда, когда меня не звали. Ну вот такой я, загадочный». «О, так вы знакомы с леди Триммер? Мило», — промурлыкала Арника. «Спасибо, что заглянули на огонек. Но причину назовите». «Ах, да, пока не забыл». Лорд Морель вытащил из кармана туго свернутый свиток и откашлялся. «Леди Торквемада, а я ведь с претензией к вам и хочу, чтобы детективное агентство помогло наказать ту, что поспособствовало преждевременной смерти моей бабушки Яниты Морель». «Да вы бредите, голубчик!» — ахнула леди Айрис. «Я даже не понимаю, о ком идет речь». «Понимаете. Все вы понимаете, леди Торквемада. Вы учились с моей бабушкой в академии. Шантрас — ее девичья фамилия, и это именно по вашей протекции к ней отправилась покойная Изольда Норберт. Это все осталось в семейных архивах. Вы ведь за этим в империю вернулись, переписать свою историю и очистить имя от неподобающих поступков. Вот только это не поможет вам, леди, пристроить внучку в императорскую семью. Мордераты, они, как бы помягче выразиться, строгие в этом смысле, что ли. Они скорее возьмут в супруги бесприданницу, но с кристально чистой репутацией, нежели представительницу древнего рода, но с сундуком неподобающих поступков», — пояснил он и выразительно посмотрел на меня и перевел взгляд на чайник. Горло что-то пересохло. Я налила чай и, подав чашку лорду, заметила, как в библиотеке появилось привидение из гостиной, а следом еще трое. Одного из них я видела в доме леди Триммер. Они расположились на шкафах и принялись рассматривать нас. Местное привидение подмигнуло мне, но под грозным взглядом коллег приняло серьезный вид.